Глава 4. Что теперь будем делать? Спросила Сонька, когда, влетев в сияющее отверстие, они очутились среди деревьев. Как мы найдем Карголгу? Ведь если проверять каждое окно, нам жизни не хватит. Здесь проход выглядел совсем по-другому. Он походил на серое, размытое пятно посреди леса. А мы и не будем ее искать, она сама придет к нам. Как? Аня опустила голову в проход по самые плечи. Тут все прекрасно видно, как на ладошке. Эхом донеслось до них. Кошка последовала ее примеру, и уже два безголовых туловища, уткнувшись в мутный овал, мирно вели беседу. Подумать только, совсем как в Лесопотамии, думала Катя, осматривая лес. Он был точь-в-точь таким, каким они его покинули. Затопленные луга, пожелтевшие деревья, лошади, пасущиеся на уцелевшей лужайке. А может, это мой сон, и сейчас от табуна отделится Кнопа и поздоровается со мной? Может, я не спасаю Лесопотамию, а просто сплю? «Катя, да очнись же ты!» — шептала Аня, тряся сестру за плечо. «Там Карголга появилась из тумана, так же, как мы. Сонька следит за ней». Они опустили головы в окно и посмотрели вниз. Пред ними предстало огромное море тумана. Даже с такой высоты трудно было различить его границы. Стены купола уходили в туман, в то время как тот, поднимаясь вверх, образовывал с куполом одно целое. Карголга, совсем маленькая, стояла в центре и размахивала руками. Закончив разминку, она села верхом на посох и стала подниматься к сфере. Ведьма подлетала к окнам, заглядывала туда и снова продолжала свой путь, пока не исчезла в одном из них. Пора, она забралась в чей-то сон. Аня взяла подруг за руки и потянула за собой. На мгновение Катя вынырнула обратно, в волшебную страну, и увидела, как от табуна отделилась белая лошадь и поскакала к ним. «Кнопа! Ты чего?» Аня дернула сестру за руку. Да так показалось. Они летели, взявшись за руки, над туманом к входу, в котором скрылась Карголга. Аня, а откуда берутся сны? Ну, наверное, из настоящего, плюс из желаний и немножечко страхов. А как быть с Лесопотамией? Что с Лесопотамией? Удивилась девочка. Сон, в котором мы были, совсем как наша волшебная страна. Кому из землян могла присниться Лесопотамия? Ты ведь никому не рассказывала о нас? Нет. И я нет. Может, Сонька разболтала? Шепотом добавила Катя. Ага, я нашла балбеса, у которого случайно завалялся человека кошачий словарь. И все ему сообщила, фыркнула кошка, услышав разговор девочек. Ладно, не обижайся, разберемся с Карголгой, тогда и выясним, кто за нами шпионит. А сейчас мы должны наблюдать за колдуньей и найти способ справиться с ней. Уже тихо добавила Аня, влетая в светящееся пространство. Стараясь быть никем не замеченными, они шмыгнули в первое попавшееся укрытие. Им оказался маленький, деревянный домик. Теперь девочки могли спокойно осмотреться, чтобы узнать, куда их занесло. Это была обычная детская площадка, расположенная в центре двора с многоэтажками. Повсюду играли дети, и не было видно ни одного взрослого, кроме одинокой старушки в черном. Она подошла к маленькому мальчику, лепившему куличики из песка, что-то прошептала и взмахнула посохом. Тень от посоха поднялась с земли и направилась к малышу. Приняв форму подростка, тень подошла к мальчику и натянула ему панамку до самых глаз. Карапуз закрыл глаза рукой и заплакал. От него наперегонки полетели голубые искорки в направлении жезла старухи. Так вот, как она заряжает свою деревяшку. Пробирается в чужой сон, пугает людей и забирает у них силу. Да при этом еще и маленьких обижает. Прошептала Катя и стиснула кулаки. Аня обняла сестру, прикрыв ей ладошкой рот. Тихо, Карголга услышит. Откуда-то сверху донесся ласковый голос. Ванечка, Успокойся, я с тобой. И тут же светящийся кокон, спустившийся с неба, окутал ребенка. Мужчина вошел в детскую комнату и увидел всхлипывающего во сне сына на руках у жены. Что, опять? Я уже не знаю, что делать. Каждую ночь ему снятся кошмары. Она поцеловала мальчика в лоб, нежно покачивая ребенка. Подросток вновь попытался добраться до жертвы, но свечение, окружившее карапуза, не давало проникнуть внутрь. Почувствовав себя в безопасности, малыш перестал всхлипывать и даже заулыбался. Тогда тень решилась на другой шаг. Она стала разбрасывать игрушки и ломать песочные фигурки, сделанные малышом. Увидев такую несправедливость, ребенок вновь заревел, еще с большей силой. И голубые искорки уже потоком устремились к ведьме, беспрепятственно проходя сквозь кокон. «Ванечка, проснись, это всего лишь сон. Не бойся, попей водички, и все пройдет», — прозвучало в вышине. Высотки стали менять свои очертания и растворяться в пространстве. Детская площадка с детьми исказилась и начала походить на акварельный рисунок с пролитой водой. «Бежим, сейчас он проснется, и врата закроются». Аня схватила подруг и бросилась к переходу. Они вынырнули, чтобы сразу же спрятаться в ближайшем сне, и принялись наблюдать за происходящим. Вслед за ними выскочила звездочка и с большой скоростью направилась к центру купола. Когда окно начало тускнеть, из него появилась Карголга, сидя на своем посохе, со смертоносной улыбкой на устах. Пропустив пару сияющих отверстий, она исчезла в следующем. «Дай, дай мне скорее кольцо!» — закричала кошка. «Я разорву ее своими когтями, я разорву ее своими клыками!» Она устрашающе оскалила пасть, показав свои маленькие зубки. «Соня, успокойся, пока мы не решим, как расправиться с колдуньей навсегда. Никто на нее нападать не будет. А что тут решать? Ты надеваешь на меня перстень, а я разгрызаю ее на мелкие кусочки. Или она испепелит тебя огненным шаром. С твоим боевым искусством, я думаю, она тоже легко справится», — сказала Аня, видя, как сестра собирается предложить свои услуги. «А сейчас мы пойдем вслед за Карголгой». И они отправились к окну, в которое влетела колдунья.